Батальон встал на короткий привал. Комбат тут же убежал разбираться с текущим положением. Лейтенант Петров тоже не усидел на месте, и он вместе с парочкой помощников исчез в сторонке от расположения рейдовой группы. Что же у сотрудников органов есть и свои, отличные от простых танкистов, задачи. А Василий стал проверять вверенную ему боевую и прочую технику, как положено, ведь пока команды прибыть к комбату не было. На танках, вот, отчетливо наблюдались следы от недавних боев в виде вмятин различной конфигурации, но броня выдержала. Тут же и экипажи вовсю проверяли свою матчасть и устраняли замеченные недостатки, что же пока было терпимо. Часть красноармейцев ожидали дальнейших команд около своих машин. В общем, обычная суета при привале. Тут вернулся и лейтенант Петров. В общем, товарищ старшина, наступление пока идет успешно. Наши как будто продвинулись еще на пару десятков километров. Как и ожидалось, финны действуют мелкими группами. Крупных сил, видать, не успели подтянуть. Зато как знатно тут повоевали бойцы Черняховского. Аж, впрямь завидно. Василий, представляете, это оказываются такие же шведы, как и те, что нам попались. Тут в плен попал чуть ли не целый зенитный артиллерийский дивизион со всей боевой техникой и оружием. Отходил назад в Хельсинки, но не успел. Когда наши их настигли, шведы решили сдаться. Вроде, заявили, что, мол, и не думали воевать. Что же правильное решение? Вон, финны лежат. Правда, будто большая часть местного гарнизона, где-то около пехотной роты, ушла в окрестные леса. Это, конечно, плохо, товарищ лейтенант, могут пакостить. Ничего, их достанет наш СНС, товарищ старшина. Зато, вон, сколько трофейной техники и оружия. Хорошие тягачи у шведов, и зенитные пушки неплохие. Мы у себя проводили сравнительные испытания. Наши 37 мм зенитки тоже ничего, характеристики почти не уступают, но все же качеством чуть похуже, чем эти 40 мм шведские бафорсы. Ну, ничего, наверстаем. Меры принимаются, и материалы новые, особенно нужные металлы, появляются постоянно. Лейтенант умолк, наверное, решил, что сболтнул лишнего. Ну, для Василия все это никак не являлось существенным. А вот то, что он со своей ротой находился всего в полусотни километров от финской столицы, это его волновало сильно. Ведь такого раньше точно не было. Советские войска почти сломали хребет финской военщине, это в корне меняло многое. Может, парочку зениток с собой прихватим, товарищ лейтенант? Точно, спрошу-ка я у комбата, нам бы пригодилось. Расчеты на них, думаю, найдутся. Те же десантники разберутся. Тем более, один трофейный бафорс они и так уж ночью потеряли у этого, как его, Каскинкили. Надо бы восполнить потери. Нет, не получится. Я тут ненароком узнал. На эту технику и оружие уже положили глаз моряки. Как будто все уйдет на север. Жаль, жаль. Ладно, может, сами что-нибудь дозахватим. Дальше разговор пришлось прервать. От комбата по рации просто поступил приказ срочно продолжить движение. Оказалось, что где-то впереди танкисты комбрига Черняховского наткнулись на довольно серьезное препятствие. И там уже начались сильные бои. Прошла еще дополнительная пара часов, что тяжелый танковый батальон комбата Ведерникова сумел прибыть к небольшому финскому местечку, вроде Кула, где финны нежданно остановили легкотанковую бригаду комбрига Черняховского. Из небольшого лесочка был открыт ураганный стрелковый и артиллерийский, правда, не очень крупными калибрами, огонь по передовым разведывательным группам, а потом по подоспевшим танковым батальонам, решившим подавить, как думалось в начале, небольшой финский заслон. Отработала артиллерия более крупного калибра, уже из сплошного лесного массива подальше. Пошли потери. Развернуться в широкий фронт для массированной атаки сильно помешали внезапно обнаруженные минные поля, где и так уж подорвались несколько передовых бронетранспортеров. Саперов, вдвинувшихся вперед, тут же ожесточенно обстреляли из самых разных мест опять же этого большого лесного массива. Они были удачно накрыты противником артиллерией, а то и понесли чувствительные потери из стрелкового оружия. В общем, финны, похоже, успели оборудовать в не очень лесистой местности между побережьем недалекого Финского залива и лесными массивами к северу-востоку от своей столицы кое-какие позиции. Видать, была подтянута и серьезная артиллерия, аналогичная трофеям, хотя бы из тех же шведских источников. Быстрое продвижение советских танкистов на какое-то время было остановлено. Советский военноначальник, встретив ожесточенное сопротивление финских частей, не стал сходу штурмовать вражеские позиции. И так уж средь полей и небольших перелесков, не так и далеко от дороги, горели десяток БТ, да и мотострелки потеряли немало своих товарищей. Пока что громыхала артиллерия, точнее, советские самоходки пытались нащупать финские позиции. Уже была вызвана авиация, советские самолеты неторопливо бомбили что-то вдали. Финны замаскировались удачно, к тому же они и вели только редкий беспокоящий огонь. Где-то пострекочет пулемет и бабахнет пушечка, и все. Да еще работали снайперы, из финской, и, в ответ, советской, стороны. Само собой, усиленно велась разведка, как наземная, так и, особенно оперативно, воздушная. Вроде, группы пеших разведчиков уже начали поиск уязвимых мест у финнов, да еще несколько самолетов-разведчиков, как и артиллерийских корректировщиков, нависли над вражескими позициями. Потянулось время ожидания. Что же делать, война есть война, к тому же солдат спит, а служба идет. Только эти золотые слова никак не относились к Василию. Не спал он, а был весь в заботах. И что же приготовила в очередной раз ему судьба? Глава 35. Конец уже близок. Сразу же по прибытии комбат Ведерников в очередной раз отлучился, уже в штаб комбрига Черняховского. Чуть позже туда же пригласили командиров рот его батальона, само собой, старшину Стефановича, и вместе с ним лейтенанта Петрова. Наверное, для получения очередного задания. И что же теперь-то будет? Что ожидает командира рейдовой группы и его бойцов? Видать, отцы-командиры только что о чем-то бурно обсуждали. По крайней мере, комбат Ведерников сидел весь взъерошенный. Но, по ходу совещания командирам меньшего ранга информация досталась только та, что им полагалось. Что же, товарищи, сообщаю о том, что наши разведчики постарались взять в плен довольно информированного языка, Фенриха-связиста, сразу же начал Черняховский. Мы его успешно разговорили. По полученным от него данным, также и авиаразведкой удалось установить, что финны сумели подготовить промежуточный рубеж обороны, дабы дать время своим войскам подготовиться уже в Хельсинки. Вперед выдвинут крупный опорный узел в лесочке Круглый, сильно приспособленный для круговой обороны. Там находится до батальона пехоты и несколько противотанковых батарей, к счастью лишь с 40 мм пушками. Несколько таких узлов находится уже за полями, в крупном лесном массиве. По всем имеющимся данным, финны успели получить от шведов довольно много артиллерии крупных калибров. Часть таких трофеев вы уже видели в ПРВА. Не исключено, что воюют и сами шведы, как так называемые добровольцы, так и регулярные части. Пленный сообщил, что чуть позади финских позиций видел в довольно большом количестве шведских военных. К сожалению, нашим саперам пока не удалось разминировать многочисленные минные поля. Поэтому мною принято решение о ночной атаке финских позиций. Так, старшина, твой комбат хорошо отозвался о действиях вверенной тебе рейдовой группы, и именно ночью, можно сказать, неплохо и результативно. Кроме того, твоя группа успешно отразила финские атаки, и тоже ночью у Каскинкили. Значит, опыт есть. Лейтенант Петров, как вы считаете, можно попробовать и на этот раз ночной штурм финских позиций с применением ваших спецприборов? Как думаете, товарищи командиры, удастся нам прорвать финскую оборону? Она пока не очень оборудованная, но дальше может быть сильно усилена. Опять атака, и ночная, да, действительно покой Василию только снится. Что же делать, война? Конечно, можно и попробовать. Ведь КВ все же самые мощные танки из имеющихся. Но в рейде спецприборы применялись в условиях не такого уж сильного противодействия. А тут, похоже, финны решили дать серьезный бой, ведь позади у них Хельсинки. С другой стороны, опять же поджимало время. Товарищ комбриг решился первым ответить на заданный вопрос доблестный сотрудник органов. Вынужден вам доложить, что наши спецприборы, к сожалению, пока обладают не очень большой дальностью. Поэтому нам будет трудно выявить финские укрепленные позиции и, тем более, подавить их. К тому же впереди минные поля, поэтому риск очень большой. Их у нас всего 2 единицы. Положим, товарищи, впереди пустим дополнительные минные тралы. Да и саперы постараются. И атака будет не сразу, а только после полуночи. Пока же выявленные нами финские позиции будут усиленно обрабатываться артиллерией и авиацией. Хочу сказать, товарищи, что командованием нам выделена целая бомбардировочная авиадивизия. Корректировщики оттуда уже прибыли. Поэтому можно надеяться на успешное подавление финской артиллерии, особенно крупнокалиберной. А ты как считаешь, «Старшина, можем мы все-таки предпринять ночную атаку, а то при атаке днем возможны очень большие потери, чего бы хотелось избежать. И так уж чуть ли не целую танковую роту потеряли. Завтра можем потерять еще больше». Да и красноармейцев много полегло. Множество командирских глаз впились в Василия. А что он мог сказать? «Думаю, что стоит рискнуть, товарищ комбриг. Только во время выдвижения танков тралов со спецприборами в направлении нашей атаки надо будет провести сильную артиллерийскую подготовку по финским позициям, а потом по ходу атаки применить огневой вал. Конечно, сложно, но можно на время деморализовать финнов. Наши тяжелые танки в достаточном удалении по мере переноса огня могли бы спокойно следовать за танками-тралами. Часть артиллерии можно выделить на подавление выявивших себя огневых точек финнов. Само собой, требуется поддержка саперов и пехоты, чтобы они никак не отставали от танков. Нужны еще опытные разведчики, чтобы указать путь, а то, не ровен час, можно и заблудиться, и двигаться не в том направлении. Будет, старшина, все будет, дам лучших разведчиков. Прямая связь со мной и штабом бригады. Артиллерия тоже будет получать команды напрямую от тебя и корректировщиков при тебе. Сразу же за твоей группой в прорыв пойдут и твой батальон, и вся моя бригада. Так и получилось. Комбриг Черняховский не знал покоя, но атаку подготовил как надо. К тому же комдивом Кривошеиным ему из корпусного резерва на усиление были направлены как легкотанковый, так и парочка батальонов мотострелков. Даже кавалерия подошла, как минимум, несколько эскадронов. По крайней мере, предполагалось один эскадрон конников напрямую придать передовой группе. Советская авиация буквально висела над позициями противника. Сообщалось, что летчиками наглухо были блокированы и все дороги к финским позициям. Уже после полуночи по разведанным целям и по площади началась мощная артподготовка. К этому времени были подтянуты, помимо тяжелых самоходок, и несколько артиллерийских дивизионов РГК крупного калибра. Потом артиллерийский огонь был перенесен далее, уже вглубь финских позиций. Что ни говори, грохотало здорово. С моментом переноса артиллерийского огня совпала и танковая атака. Как и планировалось, впереди пошли тралы, потом двинулась и танковая рота Василия, вместе с приданными подразделениями. Сил у группы, как и ранее, кажется, вполне хватало для выполнения поставленной боевой задачи. Полностью пополненные личным составом штурмовой и мотострелковые взводы на десятки бронетранспортеров, стрелковый взвод на пятерке полуторок, с такой пехотной поддержкой можно было воевать с любым врагом. Почти полусотня десантников на шестерке трофейных шведских автомобилей и с парочкой трофейных противотанковых бафарсов из батальона будущего, почему же уже нынешнего, дяди Васи таких бойцах можно было только мечтать. А ведь еще имелись 422 мм САУ, парочка 37 мм СУ. Кроме того, у группы так и остался полностью пополненный саперный взвод с парочкой бронетранспортеров и четверкой автомобилей. Дополнительно были приданы два минных танка «Трала», опять же КВ-1, минеры на парочках бронетранспортеров и автомобилей. Никто не решился забрать лыжный взвод. Да еще комбриг Черняховский без сожаления выделил из своих резервов рейдовой группе два взвода разведки, конный, как раз на лошадях, и пеший, пока что на полуторках. Не стоило забывать и о группе лейтенанта Петрова, само собой, с двумя специальными танками и тройкой бронетранспортеров с неплохо подготовленным десантом, даже на уровне осназа. А уж с ними и взводом осназа старшина Стефанович точно бы нигде не заблудился и нигде бы не пропал. Итого 15 танков, из них 5 минных тралов, и чуть больше бронетранспортеров, не считая других, и только с пулеметами. Весьма неплохо, да и только личный состав пехотной поддержки вполне превышал полноценную роту. Имелся и небольшой тыл, состоявший из парочки тягачей и десятка трехтонок ЗИС-5. Их опять же прикрывали по парочке пулеметных Т-27 и бронетранспортеров со спаренными ДШК. Лесочек круглый зачищали специально выделенные мотострелки из бригады самого комбрига Черняховского. Танки, частично и со стрелковым десантом на броне, прошли мимо, прямо в сторону большого лесного массива, ведь там, в направлении атаки, пусть и немного на северо-запад, имелись несколько подходящих лесных дорог. По ним спокойно можно было продвинуться вглубь финских позиций. Главное было прорвать их. Как и было условлено, путь рейдовой группе открывала артиллерия. Неплохо справились корректировщики. Да и Василий сам время от времени связывался, как с комбригом, так и напрямую с парочкой артиллерийских дивизионов РГК. Впереди как бы и живого места не оставалось. Финны просто не успевали открывать огонь, как тяжелые танки настигали их. Само собой, вперед, наряду с тралами, вышли и танки со спецприборами. Лейтенант Петров уже наработал большой опыт по их применению, да и связь работала довольно исправно. Довольно сильно усиленная рейдовая группа, даже еще и с приданным в самый последний момент и на неопределенный срок полноценным кавалерийским эскадроном капитана Плиева, осторожно двинулась вперед. Танки являлись мощным тараном, пехотная и кавалерийская поддержка ударным кулаком, а уж выкинутые во все стороны разведчики щупальцами. Уцелевшие после мощного артиллерийского удара финские пехотинцы и артиллеристы выявлялись тут же и уничтожались. Конечно, было тяжело, но старшина Стефанович не терялся, и его группа вполне уверенно прокладывала себе путь через финские позиции. А уже сзади шли батальон майора Ведерникова с остальными ротами и другие батальоны из бригады комбрига Черняховского. В общем, в лесном массиве разгоралась жестокая схватка. Но финнам уже не так легко было отстаивать свои позиции, ведь на них шли весьма опытные подразделения РККА, уже успевшие почувствовать свою силу. Да и моральный дух красноармейцев был довольно высок, в противовес уже начинающим терять надежду белофиннам. Василий и не заметил, как рейдовая группа, быстро прошмыгнув открытое пространство, углубилась в лес. Вначале со стороны финнов почти не было сопротивления. Хорошо постарались артиллерия, да еще авиация вечером. Многие позиции финнов были подавлены сильно, но чем дальше и дальше двигались красноармейцы, то огонь советской артиллерии стал ослабевать, труднее стало корректировать, да и расстояние сказывалось. Уже советские артиллеристы стреляли только по отдельным целям, попавшимся на пути группы. Сильно стал нарастать беспорядочный стрелковый огонь, практически со всех сторон. Финны все-таки не очень-то наблюдали в лесу танки и бронетранспортеры, но рев моторов доносился далеко. Вот на шум они и стреляли. Изредка бухали и пушки, но не совсем прицельно. В ответ на выявивших себя вражеских солдат сыпались ужасные снаряды-чемоданы крупных калибров. По мере возможности сметали со своего пути врага и танки с самоходками. На огоньки навстречу открывали довольно сильный огонь из чуть следовавших позади бронетранспортеров. К месту оказались и кавалеристы. Сопротивление выявивших себя финнов подавлялось практически сразу. Так и случайно попавшийся на пути группы финский опорный узел, где, похоже, как раз и стояли крупнокалиберные пушки, был сметен мгновенно. Сами подвернувшиеся артиллерийские орудия были просто раздавлены танками, а по пехоте открыт массированный огонь из всех видов оружия. В общем, постепенно отгрызая у финнов кусочек за куском, Василий сумел вывести почти всю свою группу, и через довольно дикий лес, с попадающимися тут и там полянками разной величины, к какому-то озеру и находящемуся рядом населенному пункту. Наверное, в горячке боя советскими бойцами было пройдено чуть ли не десяток километров. К тому же сзади все еще продолжалась ожесточенная стрельба. Это следовавшие чуть позади батальоны, успешно перемалывая финнов, двигались и двигались вперед. Из переговоров с комбатом и самим комбригом было ясно, что прорыв очередных финских позиций вполне себе намечался. До какой глубины простирались они, пока не было ясно. Но, наверное, не так и глубоко. Дальше уже было немного полегче. Приближался рассвет, да и впереди смутно проглядывались именно поля, и довольно обширные. Как раз в таких северных финских местностях, пока еще зима, удобнее и было действовать танком и механизированным подразделением. Но впереди и большой город, и весьма застроенный. Вот тут бы и ввести в бой именно мощные соединения, да с большим количеством тяжелых танков, и уж окончательно раздавить врага. Сколько уж можно воевать, хотя, всяко получше, чем когда-то. Может, до конца этой зимней финской войны, кажется, оставалось совсем немного. Да терпеть бы. Глава 36. Пути дороги. Короткий и долгожданный привал, во время которого разведчики, да и саперы, бесшумно растворились во всей еще ночной темноте, кончился ожидаемо быстро. Но за это время рейдовая группа успела привести себя хоть в относительный порядок. Частично подсчитали потери. Избежать их, конечно, было немыслимо. Война есть война, и она жестока. Жаль, но остались сзади два так нужных КВ-1 ленинградского производства, приданный легкотанкистами Трала и другой танк, уже из роты Василия. У первого просто подвела ходовая часть, а вот второй, можно сказать, свой, родной, все-таки нарвался на противотанковую мину. Из экипажа уцелел лишь сам командир танка, отделенный Барсигин Гурген, спокойный армянин лет так 25, и то весь израненный. Кроме того, были потеряны три бронетранспортера, по одному у саперов, штурмовиков и мотострелков. Группа лишилась и штук 5 подожженных финнами автомашин, из них парочка сгорела с так нужными разными припасами. Соответственно, имелись и людские потери, как убитыми, так и ранеными, которые пока только уточнялись. Правда, успокаивало то, что территории сзади уже вовсю занимала бригада комбрига Черняховского. ДУП-1, докладывает Сосна-1, вышел к населенному пункту Савирви. Жду результатов разведки. К атаке готов. Так как теперь группа Василия, как и весь батальон, подчинялись Черняховскому, так еще командир группы напрямую докладывал комбригу, приказ ожидаемо поступил от него самого. Молодец, Сосна-1. Попробуй на зуб этот населенный пункт. Если что, штурмовать его мы будем сами. И, старшина, тебе приказ, постарайся прорваться в направлении пригорода Хельсинки-Кирова и занять его, хотя бы перерезать железную дорогу с севера. Поддержка будет. Скоро к тебе прибудет танковый батальон майора Виноградова из моей бригады. Прорваться, притом нежданно, это, конечно, заманчиво. Да еще и занять, но как, враг настороже. Еще следовало дойти и до этой Кирамы. Правда, разведчики по рации сообщили, что, как удалось им выяснить, в населенном пункте пока было относительно спокойно. Противник, похоже, не ожидал такого скорого появления танкистов у себя, но и нервозность там вполне чувствовалась и постепенно нарастала. В темноте бесшумно исчез взвод осназа. За ним двинулись и до 3 десятков десантников. Оба взвода разведки и так уж находились впереди. Пошли вперед и конники капитана Плиева, уже чтобы ударить по финнам с тыла. Им как раз сподручнее, чем танкистам, было делать это. Напряжение нарастало. Наконец по рации пришло долгожданное сообщение от разведчиков. «Сосна-1», докладывает «Игла-1». Согласно сообщению пленного пехотинца, финнов в населенном пункте насчитывается примерно до пехотной роты. Вооружены винтовками-пулеметами. Последних, до 6 единиц. Вся имевшаяся артиллерия в количестве 2 противотанковых батарей выдвинута на восточную окраину, на прямую наводку. Координаты уже сообщены корректировщикам. Кроме того, осназовцам без шума удалось захватить шведскую зенитную батарею из 6 40-мм бафоросов. Личный состав состоял именно из шведов, к счастью, сильного сопротивления не оказал. По данным ихнего командира, на помощь им из Хельсинки выдвинута такая же зенитная батарея, пока не успела прибыть. Кроме того, в пути и батарея 105-мм пушек. Для их выявления дальше на запад выдвинута пешая разведгруппа в составе одного отделения с рацией. Можно начинать. Само собой, после команды Василия, самоходки и танки открыли огонь. Осколочные и фугасные снаряды один за другим полетели в сторону врага. Корректировку артиллерийского огня вели разведчики. По их же команде танки с десантом на броне начали атаку. Вслед тронулись и бронетранспортеры. По наработанной практике, чуть отставшие самоходки прикрывали устремившиеся вперед танки. Поэтому едва уцелевшие финские пушки успели сделать по парочке выстрелов. Тут же последовало их накрытие. Да и стреляли-то всего штуки 3 пушек. В общем, рассветная атака оказалась вполне успешной. Деревушка была занята быстро, а часть финских солдат ожидаемо сбежала. Правда, пока преследовать их было некому. Потом последовал очередной доклад по рации, высланной вперед разведгруппы. Оказывается, немалая колонна войск противника на автомашинах и тягачах, с прицепленными сзади пушками в сопровождении пары легких танков, двигалась в сторону населенного пункта. И, вообще, до цели ей оставалось не так уж и много. Так как развернуться вражеским артиллеристам особо было негде, то по нужным координатам, данным разведчиками, тут же удачно отработали самоходки. Колонна противника застряла средь снежного поля. Правда, танки, благо, что легкие, удивительно быстро развернулись и дали дёру назад. А вот артиллеристы, похоже, сопротивляться и не думали. Они не стали разворачиваться в боевой порядок, и в колонне, пусть и не совсем охотно, тут и там стали появляться что-то подобие флагов, может и белых. По крайней мере, было не так хорошо видно. Рассвет еще только вступал в свои права. Пришлось, на всякий случай, прекратить огонь по колонне. Конечно, танки незамедлительно ринулись в сторону вставшей колонны. Тут и вся рейдовая группа тут же двинулась следом. К тому же в населенный пункт успели прибыть вырвавшиеся вперед передовые подвижные группы из 29 легкотанковой бригады. В общем, обещанный батальон, состоявший в основном из БТ, был в пути. К сожалению, Собственный батальон двигался где-то сзади. Комрот Стефанович только и успевал время от времени связываться с комбатом Ведерниковым и сообщать о местонахождении своей группы. Вот и во время очередного сеанса связи он получил новое пренеприятное известие. «Сосна-1», — сообщил нерадостно по рации комбат, — «пока батальон немного отстал от твоей группы. Сообщаю, что и вся наша бригада выдвигается следом». Но тут поступила новая команда. Теперь у бригады немного иная задача — блокировать Хельсинки с севера. Поэтому батальон перенаправили в юго-западном направлении. Мы пойдем на Ванта. Штурмовать город будем, видимо, чуть позже после окружения города. Твоя же рота и прочие подразделения при твоей группе пока предаются бригаде товарища Черняховского. Исходя из этого, и действуй. Надеюсь, что позже увидимся. Удачи тебе, старшина. Да, это было не так уж и желательно. Но что делать? Приказы командования не обсуждаются, а выполняются. Спасибо, товарищ комбат, прорвемся. Последующие события запомнились старшине Стефановичу урывками. Его группе, на удивление, в очередной раз удалось пленить шведов, аж две усиленные артиллерийские батареи. Но трофеями воспользоваться не получилось, тут же забрала споро прибывшая трофейная команда. Потом на пути попался населенный пункт побольше. Финны, конечно, сопротивлялись, но не так уж особо сильно. Эту Кюлю штурмовали вместе с танкистами вновь прибывшего танкового батальона. Но майор Виноградов, однофамилец взводного Виноградова же пусть и постарше званием и должностью, кроме того, формально как раз и ответственный за всю операцию, перед командиром рейдовой группы права качать не стал. Тем более, старшина Стефанович обладал определенной независимостью в своих действиях и напрямую ему не подчинялся, да и находился в постоянной связи с комбригом. Что же такое Василия вполне устраивало? В качестве артиллерийской поддержки наступающим был придан чуть ли не целый дивизион самоходок, в основном, те же САУ с 122-мм орудиями, но имелась и батарея из четырех машин с 152-мм гаубицами. Бой вышел жаркий. Потери, конечно, были, все-таки в основном в других подразделениях. Правда, и у Василия отстал очередной КВ-1, артиллерийский снаряд противотанкового Бофорса попал как раз в ходовую часть. Были подбиты и два бронетранспортера. В последующем усиленному танковому батальону таки удалось прорваться к этому самому Керама, уже чуть севернее населенных пунктов, оставшихся южнее, вдоль совсем не укрепленной железной дороги. Правда, там и дорога кое-какая имелась, проходимая не только для танков, но и прочей техники, особенно автомобилей. Так что после короткого, но мощного артиллерийского налета, советские танкисты ворвались в далекий северный пригород финской столицы. Финны не ожидали решительно штурма, и торопливо отошли в южном направлении. Красноармейцы тут же начали прочесывание не такой уж и большой станции, но уже приближался и вечер. Поэтому от комбрига поступила команда на удержание занятых позиций. Само собой, прибыли подкрепления больше всего, стрелковые подразделения и кое-что из артиллерии не очень крупных калибров. Правда, они больше предназначались для удержания места прорыва. Видать, как раз подкреплениями финны похвастаться и не могли, поэтому ночью кроме мелких перестрелок, ничего особого не происходило. Подчиненных старшины Стефановича вообще никто не беспокоил и к отражению финских атак не привлекал. Отдохнувшие за ночь танкисты с утра от комбрига получили новое, не менее трудное от предыдущих, боевое задание. «Старшина, мы находимся на острие наступления. Северние бои идут у Минцеля, но финны там уже выдыхаются. Поэтому, скажу по секрету, часть сил корпуса товарища Рыбалка оттуда почти напрямую пойдет на турку. А мы получили задание отрезать финскую столицу с севера, если удастся, и продвинуться как можно далее на запад. Поэтому твоей группе и батальону майора Виноградова надо обойти Хельсинки с севера и, опять же, попробовать пробиться к дороге на турку. Само собой, помощь будет. Скоро подойдут танковые и мотострелковые батальоны из 32-й легкотанковой бригады нашего корпуса. Они войдут в прорыв следом за вами. Их цель – развить успех в сторону турку, а твоя группа будет удерживать внутреннее кольцо под Хельсинки. Все-таки тяжелые танки собираются привлечь к штурму финской столицы, что же с военной точки зрения вполне оправдано. Рейдовая группа была вполне готова к выполнению новой боевой задачи. К счастью, за ночь разведка поработала неплохо, можно сказать, даже на славу. Были захвачены несколько пленных. Обстановка впереди более-менее прояснилась. Стало понятно, что финны сплошной обороны просто не успели создать, тем более, в западном направлении. Правда, у самого Хельсинки, чуть-чуть южнее, они сосредоточили вполне приличные силы. А вот здесь, севернее, имелись лишь редкие узлы обороны. К слову, и сам Василий отправил почти всех своих разведчиков вперед. Поэтому тяжелые танки его группы не поперлись неизвестно куда, а устремились целенаправленно в промежутке между опорными пунктами финнов. Получилось вполне успешно прорваться по небольшому полю к населенному пункту чуть южнее очередного Ирви, проще говоря, длинного озера, тем самым оседлать развилку нескольких не очень важных дорог. Более крупные деревеньки с немногочисленными опорными пунктами финнов остались севернее. Потом тяжелые КВ и легкие БТ устремились по попавшейся, кстати, вполне подходящей дороге и полям вдоль нее на запад. Скоро танкистам удалось перерезать уже более важную дорогу, вроде, даже ведущую на север, к Тампере. Очередной населенный пункт остался тоже севернее. Оттуда финны даже открыли огонь из артиллерии, но ответный удар тяжелых самоходок, приданного танкистам майора Виноградова арт-дивизиона, заставил вражеские пушки замолкнуть. За тылы можно было не беспокоиться. В прорыв уже входила, притом, даже в практически полном составе, 32-я легкотанковая бригада. Комбриг Черняховский особо предупредил о нежелательности штурмов опорных пунктов, требуя обходить их, при возможности ограничиваясь блокировкой незначительными силами. Для их штурма, как и требовалось, уже оказывается, из второго эшелона вовсю подтягивались стрелковые соединения и артиллерия. Рейд продолжался, минуя не очень большие поля и перелески, да и удивляясь отсутствию отгрызающегося противника, хотя, пока чего тут оборонять-то, через десяток километров танкисты сходу ворвались в населенный пункт с обозначениями на въезде селки. Финны, конечно, тут имелись, но немного, может, взвод, или чуть поболее. Попались и шведы, опять же зенитчики, целая батарея, и даже из регулярной шведской армии. Первые, немного постреляв, поспешили удрать в леса западнее, а вторые просто сдались. Видать, не очень-то и хотели всякие прочие шведы воевать, но, как видно, свои же буржуи захотели отправить вояк на верную смерть. Майор Виноградов объявил небольшой привал. Действительно, надо было хоть немного отдохнуть и привести себя в порядок, а то у него у части танков ходовая дышала на ладан. Это было чревато. Так и у старшины Стефановича очередной КВ-1 из Ленинграда грозился заглохнуть. Пришлось оставить тяжелый танк и пяток легких БТ-7 метров, вместе с небольшим прикрытием из мотострелков комбата, в этом самом селке. Не дай бог финны ворвутся в уже как бы и занятый населенный пункт. Вот проблем-то потом не оберешься. Лучше уж подстраховаться. Хотя уже и подкрепления были в пути, где-то там сзади. Тем временем разведчики из смешанного авангарда уже вполне вышли к населенному пункту Сиппа и даже перекрыли очередную важную дорогу из Хельсинки, уже на северо-запад. Надо же, прошляпили финны. Так им и надо. Зато вон Василий со своим войском оказался даже по ту сторону Хельсинки. Да, и занесло его. Эх, одни пути дороги. И куда же далее довезет попаданца его верный боевой стальной конь? Глава 37. Все дальше и дальше. Конечно, майор Виноградов сразу же доложился командованию. Успех был налицо. Столько прошли. В ответ командование порадовало танкистов, пообещав очередные награды, да и обстановку сообщила. Новости, конечно, были важными. Получалось, что 29-й механизированный корпус практически охватывал Хельсинки с севера. Тем более, вслед за авангардом вперед довольно успешно выдвигалась 32-я легкотанковая бригада. А вот на бригады и батальоны из корпуса «Рыбалка» можно было не рассчитывать. Они, оказывается, после занятия Минцеля и потом уже важного узла железных, шоссейных и прочих дорог Хювенкяя, были напрямую нацелены на городок Сала, еще западнее от мест, куда сумел дойти со своими танкистами Василий. Тут же последовал приказ продолжить наступление в юго-западном направлении, да и до важной дороги на Турку оставалось не так уж и много. Командование захотело, раз открылась такая возможность, поскорее замкнуть кольцо вокруг финской столицы. На то оно и командование. А вот красноармейцам как раз и предстояло воплощать эти замыслы в жизнь. Хоть и день близился к своему завершению, но до вечера можно было успеть. До дороги на Турку оставалось немного. К тому же в районе Лимпалы командованием планировалось высадить довольно сильный воздушный десант. Транспортные самолеты с десантниками уже и были подняты в воздух. танкистам следовало вовсю поспешать. Само собой, майор Виноградов и старшина Стефанович полученный приказ выполнили, и не могли не выполнить, ведь к ним на помощь как раз и подоспел передовой танковый батальон из 32-й легкотанковой бригады под командованием капитана Румянцева, да еще с немалым десантом на броне, само собой, и в сопровождении батареи легких самоходок с длинными 76-мм пушками на этот раз на базе БТ старых типов. Правда, финны постарались встретить советских воинов в дефиле меж озерами, но, как говорится, сила силу ломит. Против тяжелых самоходок приданного батальону майора Виноградова арт-дивизиона, тем более против машин с мощными 6-дюймовками устоять тяжеловато. К тому же не удалось противнику скопить здесь достаточно войск. Само собой, вперед прошли тяжелые танки, а самоходки чуть позади их вовсю поддерживали. Малейшее сопротивление подавлялось тут же, да и финская танковая рота Викерсов, неосмотрительно попавшаяся на пути тяжелых танков, была сожжена мгновенно. Больше всего постарался Толик Воротилин, уничтожив аж 2 легких танка. Его танк сумел раздавить и парочку противотанковых бафарсов. Самому Василию с экипажем удалось записать на свой счет только один несчастный Викерс. Да у него и забот, честно говоря, было побольше, чем только обращать внимание на такие совсем уж слабые танки. Пусть уж другие танкисты отличатся. Как и ожидалось, прорыв удался. Под Лимполой танкистов встретили, само собой, десантники. Они целым батальоном как раз и был высажены в назначенном месте. Лихим ударом десантники перерезали дорогу и даже сумели продвинуться и захватить сам населенный пункт. Правда, далее их встретил ожесточенный артиллерийский и стрелковый огонь. Похоже, финны успели оседлать дорогу в сторону расположенного чуть южнее городка Лохья, но десантники так уже выполнили основную часть своей задачи. Как могли повернуться события далее, оставалось гадать. И тут им на помощь, и как раз вовремя, подоспели танкисты из рейдовой группы. «Ну, здорово будешь, танкист, как тебя величать-то, старшина Стефанович?» «Товарищ майор, командир танковой роты и рейдовой группы из 91-й бригады прорыва товарища комбрига Кравченко, временно придан 29-й легкотанковой бригаде товарища комбрига Черняховского,